Она пропиталась водой, как губка, и мне пришлось провести весьма неуютную ночь в садовом кресле с прямой спинкой. Я засыпал ненадолго урывками, а когда рассвело, встал, поплелся к клетке с летягами, откинул мешковину и заглянул внутрь. На полу среди совершенно нетронутой пищи и питья лежала мертвая Соня Летяга. Остальные висели под потолком клетки, точно стаи летучих мышей, и тревожно щебетали, подозрительно поглядывая на меня. Я вынул мертвого зверька, отнес его к столу, вскрыл и очень тщательно исследовал. К моему безмерному удивлению, желудок летяги был набит полупереваренной красной кожурой ореха масличной пальмы. Этого уж я никак не ожидал. Ведь эти орехи, по крайней мере, в Камеруне, выращиваются на плантациях, а не растут в лесах сами по себе. Если и все остальные летяги накануне того дня, когда мы их изловили, питались орехами масличной пальмы, им, наверное, пришлось ради этой еды добираться мили 4 до ближайшей фермы, да еще спуститься очень низко, до нескольких футов над землей. Все это порядком меня озадачило. Но теперь я хотел знать, что делать, и на следующий же вечер клетка летяг в придачу ко всякой другой пище была разукрашена, как новогодняя елка, гроздями красных орехов. Мы со Смитом положили зверькам еду в сумерки и затем долгих 3 часа вели нескончаемые разговоры о чем угодно, только не о летягах, и старательно притворялись, будто не прислушиваемся к писку и шорохам, что доносились из их клетки. Однако после ужина мы уже не могли больше выдержать, подкрались к клетке и осторожно приподняли краешек мешковины. Вся колония летяг сидела на полу, и все усердно уплетали орехи. Они сидели на задних лапках, а орехи держали в крохотных розовых передних лапках, совсем как белки. Проворно поворачивая орех, зверьки зубами сдирали с него красную оболочку. Когда мы приподняли мешковину, они перестали есть и уставились на нас. 2-3 самых робких уронили орехи и убежали наверх, под самую крышу клетки, но остальные, видимо, решили, что нас опасаться нечего, и продолжали есть. Мы опустили мешковину и проплясали вокруг палатки воинственный танец, издавая громкие восторженные вопли. Своим криком мы разбудили обезьян, те немедленно затрещали и шумно запротестовали, поднялся несусветный гам, и из кухни со всех ног примчались мои помощники посмотреть, что тут у нас стряслось. Услыхав добрую весть, что новая добыча наконец взялась за еду, они заулыбались и защелкали пальцами, ведь они принимали все наши радости и огорчения очень близко к сердцу. Весь день лагерь был охвачен унынием, потому что новая добыча не желала есть и могла помереть с голоду, но теперь все уладилось, и мои помощники, весело болтая и смеясь, вернулись на кухню. Но радость наша оказалась недолговечной. Когда утром мы подошли к клетке, 2 летяги лежали мертвые. И с того часа наша маленькая колония уменьшалась изо дня в день. Зверьки ели одни только пальмовые орехи, и, очевидно, этого им было недостаточно —